Глава шестая. Воскресенье не принесло Селесте ничего интересного. Она испытывала легкую тошноту и за ленчем вяло ковыряла вилкой в тарелке, в то время как миссис Грант страдала от жестокого несварения желудка. Внутренне Селеста готовилась вернуться к своим обязанностям и тяготам супружеской жизни в Акроне. Мысль об этом наполнила ее ужасом. Единственная радость – малыш Родди, который с нетерпением ждет маму. После обеденное время она провела, слушая оркестр и дыша свежим воздухом на палубе. Наконец пришло время готовиться к очередному параду мод в ресторане. Селеста по-прежнему была одета в черное шелковое платье-костюм, принадлежавшее матери, с отделкой бисером на манжетах и воротнике. Оно пахло домом и отцовским трубочным табаком. Кто тут заметит, что она каждый вечер выходит в одном и том же наряде? В конце концов, она носит траур. Несмотря на бунтарский настрой, Селеста, вынужденная соблюдать требования этикета, предприняла героическую попытку убрать волосы в прическу без помощи служанки или судовой горничной. Во влажном воздухе кончики волос закудрявились и превратились в локоны. Она по-прежнему не была голодна, но охотно слушала мелодичные серенады и медленные вальсы, призванные навеять покой. Более оживленные композиции оркестр заиграет позже, когда начнется танцевальная часть вечера. Музыка привела Селесту в хорошее настроение. Однако, увидев прекрасно оформленное меню, она вновь погрустнела. В самом деле, нельзя же съесть все 10 блюд. Миссис Грант, тем не менее, мужественно заставила себя разделаться с каждым. «Опять будет маяться несварением», — поморщилась Селеста. Для себя она выбрала консоме «Ольга», лососину на пару под соусом муслин и соте из цыпленка. От мясных блюд – ягненка, утиной грудки и говяжьей вырезки с различными гарнирами – Селеста отказалась. Она пропустила пунш ромео и съела чуточку спаржи, заправленной соусом винегрет. Последним стал паштет из гусиной печенки. Селеста чувствовала, что место осталось только для десерта. Персиков в ликере «Шартрез». Пила она исключительно воду, не пригубив ни капли вина, различные сорта которого подавались к каждой перемене блюд. Она знала, что изысканное вино быстро ударяет ей в голову и делает плаксивой. Гровер сказал бы, что Селеста должна отпробовать все, ибо за это уплачено из его кармана, но... «Сейчас Гровера здесь нет?» — с вызовом подумала она. К 10 часам миссис Грант уже клевала носом, и Селеста развлекала себя тем, что вслушивалась в окружавший ее смех, звон бокалов, беседы и наслаждалась разнообразием звуков. С наступлением ночи веселье стихнет, и она окажется наедине со своими раздумьями, все более мрачными и черными. Сияние бриллиантов в свете электрических ламп, аромат французских духов, приглушенный блеск шелков и перьев – все это было настоящим праздником для чувств. Публика в зале являла образец роскоши и довольства, и все же Селеста не находила себе места среди этого пышного убранства. Ее сердце далеко от великолепного ресторана, отделанного в стиле Людовика XVI. Оно стремится к берегам, оставшимся позади. Общество тугой на ухо миссис Грант, которая решила попотчевать ее великосветскими сплетнями, изрядно утомляло Селесту. «Знаете ли, милочка, это что-то вроде закрытого клуба. Они собираются в Париже, Каире, да где им вздумается. Капитан Смит у них в большом фаворе. Вот почему они все толкутся тут. Они и плавают только на его судах. послужном списке капитана ни одной аварии. А как насчет происшествия при выходе из Саутгемптона? Подняла брови Селеста. Ах, вы же сами видели, все закончилось благополучно, и это благодаря невероятной удачливости капитана Смита. Селеста понимала, что спорить с пожилой леди бессмысленно. Кроме того, ей было страшно скучно, и она с трудом сдерживала зевоту. Какая нелепость, что приличная замужняя женщина даже в ресторане не может посидеть одна? Селеста, естественно, не нуждается во внимании одиноких джентльменов, которые с интересом поглядывают на ее столик. Собрав вокруг себя компанию хихикающих женщин, они успевают стрелять глазами в сторону Селесты, не смущаясь даже тем, что она в трауре. Еще целых три вечера придется держать их на расстоянии. Селеста вернулась в свою каюту, где горничная помогла ей раздеться. Девушка засмеялась, когда Селеста в шутку схватилась за переполненный живот и застонала. «Вы не видели еще самого интересного, мадам. Мы приближаемся к норе дьявола, где встречаются айсберги, а океанская вода бурлит, как кипяток». «Ах, зачем вы меня пугаете?» — со смехом произнесла Селеста. «Теперь я не усну». «Еще как уснете! Плотный ужин, свежий воздух и чудесная музыка оркестра мистера Хартли — вот лучший рецепт крепкого снотворного». Селеста и в самом деле быстро уснула, но около полуночи проснулась из-за того, что желудок протестовал против вечернего обжорства. Каюта почему-то затряслась, потом произошел короткий толчок, не сильный, но все же заметный, так что хрустальный графин с водой завибрировал, а бокал с широким донышком проехался по поверхности туалетного столика красного дерева. Затем Селесте показалось, что судовой двигатель дернулся и остановился, в точности как паровоз, подъехавший к станции. «Может, это ей снится?» Раздосадованная тем, что сон прервался, Селеста повернулась на другой бок и вновь задремала. Неожиданно в коридоре послышался шум, и отнюдь не шаги запоздалых гуляк, а топот бегущих ног и гулкое хлопанье дверей. Сонливость мгновенно слетела. Селеста почувствовала неладное. Накинув поверх ночной сорочки шелковое японское кимоно, она выглянула из каюты и спросила, что случилось, а потом подумала о глуховатой миссис Грант, чья каюта находилась дальше по коридору. Знает ли она, что произошло что-то непредвиденное? «Наш корабль столкнулся с айсбергом», — сообщил кто-то. «Нет-нет, ничего подобного. Не надо паниковать», — принялась успокаивать Селесту горничная, которая вечером помогала ей раздеться. «Беспокоиться не о чем, но ради безопасности всем пассажирам лучше подняться на палубу. Пожалуйста, оденьтесь потеплее и возьмите с собой спасательный жилет. Если возникнут затруднения, я вас провожу». Селеста надела юбку прямо на сорочку, быстро застегнула на все пуговицы черный жакет, достала теплое пальто и меховую горжетку, обула ботинки. Безотчетно схватила редикюль, фото Родди и перстни, подаренные Гровером. Все остальное подождет ее возвращения. Она присоединилась к веренице наспех одетых людей, гадая, куда их ведут. По ощущениям Селесты, ничто не указывало на катастрофу, однако вдоль коридоров уже стояли стюарды, которые проверяли пассажиров по списку и направляли на шлюпочную палубу. Что же все-таки происходит? Почему их подняли с постелей посреди ночи? Неужели стряслось то, о чем нельзя и помыслить?